Она прекрасно понимает, что Мэтью дает информацию, что обе стороны берут то, что им нужно, что не может быть и речи об утрате благосклонности или чего-то подобного от другого, что взаимопомощь и выгода – основа партнерства. Мэтью задумался на мгновение и спросил, собирается ли Брэд Питт развестись с Дженнифер. Илана дала положительный ответ. Согласно имеющейся у меня информации, да. Она кратко описала последние последующие события. Общественное мнение сейчас очень неблагоприятно относится к нему и Джоли, и в основном симпатизирует Дженнифер. Мэтью кивнул. Эта ситуация была нормальной, Дженнифер была жертвой и, естественно, получила бы долю сочувствия, плюс ее персона была намного популярнее, чем Питт и Джоли. Но Питт нанял лучшего PR-эксперта в бизнесе. Илана продолжила. Он готов начать кампанию по обелению себя в глазах общества. Она улыбнулась. Как мне сказали, скоро в СМИ начнется поток информации о том, что Брэд Питт всегда хотел детей и мечтал о большой семье, а Дженнифер была бесплодна после последнего выкидыша и не могла дать Питту ту семейную жизнь, которую он хотел, и тогда он встретил Джоли, которая особенно любит детей. Илана сказала, пожав плечами, сомнительные заявления, но наверное это сработает. Даже если и так, Мэтью возразил, он не отмоется. Конечно он не отмоется, как такое вообще можно отмыть? Илана напомнила, но Питту не нужно очищаться, ему просто нужно дать своим фанатам и сторонникам приемлемую причину почувствовать, что звезда, которую они поддерживают, сделала это не просто так, и поверь, этого будет достаточно. Она ворчала. Что касается Дженнифер, то, поскольку она уже бросила его, думаю, Питту все равно, что люди будут говорить о ней, лишь бы это пошло ему на пользу. Услышав это, Мэтью внезапно вспотел, только почувствовав, что браки голливудских знаменитостей просто ужасны, если он женится в будущем, будет ли он также получать удар ножом в спину. Том Круз и Николь Кидман, Брэд Питт и Дженнифер, все это давало ему слишком много намеков на то, что брак звезд никогда не может быть счастливым. Лучше не вступать в брак, чем иметь грязное будущее, в котором пострадают обе стороны. Илана добавила, смотри, пройдет совсем немного времени, и слухи о неспособности Дженнифер иметь детей распространятся по всему миру. Она вдруг понизила голос и перешла на загадочный тон. А еще ко мне обратился Питт с предложением взять у него интервью для TMZ. Думаю, он попытается выставить себя жертвой. Мэтью заинтересовался. И что, ты согласна? Конечно. Илана ответила совершенно искренне. Почему бы не сделать это, если можно получить зрелище и заработать дополнительные деньги? Мэтью внимательно осмотрел ее. Теперь я уверен, что ты все та же Илана, которую я знаю. Илана улыбнулась. Через некоторое время принесли блюда, которые она заказала для них двоих, и разговор перешел на другую тему. На третий день после встречи Мэтью с Илоной в СМИ начали появляться статьи, обеляющие Брэда Питта, с содержанием, аналогичным тому, что сказала Илона. Как ни странно, Дженнифер не стала опровергать это, как будто она просто хотела поскорее покончить с этим дерьмом, а не зацикливаться на этом. Тем временем Хелен прислала Мэтью новости, лучше которых и быть не может. Глава 296. За 4 дня до прослушивания на главную роль в фильме «Мистер и миссис Смит» Хелен получила от команды твердое известие о том, что Брэд Питт досрочно снялся с прослушивания на главную роль, сославшись на плохое самочувствие, и что команда, похоже, имела о нем предвзятое мнение и вообще не предпринимала никаких попыток удержать Питта. Таким образом, главный соперник Мэтью был объявлен вне игры. По мере того, как усиливаются новости о Брэде Питте, Анджелине Джоли и Дженнифер, Питту приходится успокаивать беременную Джоли, готовиться к разводу с Дженнифер и начинать кампанию по обелению себя, чтобы максимально очистить свое имя или, по крайней мере, сохранить свой имидж у поклонников. Хотя Дженнифер заявила, что не будет просить у Питта ни доллар за расставание, интересы двух сторон глубоко переплетены, особенно в связи с совместным предприятием. По сравнению с этим, прослушивание для фильма «Мистер и миссис Смит» не кажется Питту таким уж важным. Как бы ни развивалась эта история, Мэтью в конце концов добился желаемого результата. Конечно, чтобы получить роль Джона Смита в фильме «Мистер и миссис Смит», ему сначала нужно было пройти прослушивание. Мэтью готовился к прослушиванию на эту роль довольно долго, заранее отрепетировав все ключевые сцены сценария с помощью других актеров, нанятых агентством «Ангел», а также усиленно занимаясь огнестрельным оружием и продолжая боевую подготовку. благодаря достаточной подготовке, отсутствию сильной конкуренции, собственному соответствию роли и кассовому успеху трех последних фильмов, в которых он снялся, Мэтью прошел пробы, которые проводили Голдсман и Дак, гладко, и даже одна текстовая сцена, которую они разработали, была сыграна хорошо. После стольких фильмов актерская игра Мэтью все еще далека от уровня Оскара, но она не лишена совершенства, и большинство обычных сцен в коммерческих фильмах не представляют особой сложности. Для актерского мастерства практика делает его совершенным. Пройдя прослушивание на главную роль, Хелен сразу же начала вести переговоры со съемочной группой. Будучи ведущим актером фильма, Мэтью, естественно, хотел получить определенную власть. Я подготовила два варианта оплаты. Первый – базовая оплата плюс доля на более позднем этапе, а второй – оплата за фильм, не предполагающая доли. В офисе Хелен сказала Мэтью, у съемочной группы более чем достаточный бюджет. Они уверены в успехе проекта, поэтому я полагаю, что вероятность принятия базового гонорара плюс доля на выходе фильма очень мала. Она прямо заявила, если съемочная группа будет платить за фильм напрямую, то мой предел – 10 миллионов долларов. Я буду стремиться получить больше, но не стоит надеяться на результаты. Мэтью мягко кивнул. Я понимаю, я звезда второго эшелона и все такое. На фильм-сиквел, естественно, можно запросить более высокий гонорар, но за оригинальный фильм, не являющийся сиквелом, нет. Но это не исключено. Например, Джонни Депп получил зарплату почти первого уровня, когда снимался в фильме «Пираты Карибского моря». Проклятие черной жемчужины. Все зависит от умения агента работать и вести переговоры. Впрочем, если бы ему удалось получить 10 миллионов долларов за один фильм, Мэтью был бы доволен. Хелен увидела, что Мэтью задумался, и спросила, «У тебя есть что добавить?» Мэтью кивнул. «Есть один аспект, который ты должна попытаться выяснить для меня. Правда ли, что команда еще не начала прослушивание на главную женскую роль?» «Я прошу права предложить женскую роль». Он не стал дожидаться, пока Хелен что-нибудь скажет. «Ты не раз читала сценарий, Хелен. Это проект, который полностью полагается на мужскую и женскую главные роли, и если у меня не будет химии с женской ролью, фильм выйдет не таким, каким мог бы быть. Я уже приняла это во внимание». Хелен, очевидно, все тщательно продумала, и съемочная группа поставила прослушивание на главную женскую роль позади мужской, также для того, чтобы выбрать актрису, у которой будет хорошая совместимость с главной мужской ролью и которая будет иметь некоторую привлекательность. Голдсман, как продюсер, хотя и не такой успешный, как Джерри Брукхаймер и Шон Даниэл, имеет богатый опыт в этом бизнесе. Хелен добавила, «Я постараюсь добиться для тебя права участвовать в прослушивании ведущей актрисы в ходе последующих переговоров». Мэтью снова кивнул. «В таком случае...» Он мог бы также внести некоторые предложения при прослушивании исполнительницы главной женской роли. Подумав, он спросил, каких актрис пригласили Голдсман и Дак на прослушивание на главную женскую роль. «Их шесть, о которых я знаю». Хелен быстро ответила, «Это Джулия Робертс, Николь Кидман, Кэтрин Зета-Джонс, Кейт Бланшетт, Гвен Стефани и Айшвария Рай». Услышав имена, Мэтью сразу же проанализировал информацию о них в своем сознании. Джулия Робертс, без сомнения, сейчас является ведущей актрисой Голливуда. Николь Кидман, обладательница премии «Оскар», также прочно вошла в число актрис первого эшелона. Кэтрин Зета-Джонс, известная, тоже может быть отнесена к актрисам низшего первого или высшего второго эшелона. Кейт Бланшетт, менее известная по сравнению с тремя предыдущими, также является королевой эльфов в трилогии «Властелин колец». Все эти четверо – самые популярные актрисы в Голливуде сегодня, и Мэтью, естественно, знает их. Но кто же последние двое? Гвен Стефани. Он знал только Гвен Стейси, девушку Человека-паука. Что касается Айшвари Рай, то это имя звучит очень по-азиатски, и он не смог вспомнить ни одну из известных голливудских актрис с таким именем. Поскольку он был в замешательстве, Мэтью спрашивал, кто такие Гвен Стефани и Айшвария Рай. Гвен Стефани, исполнительница песен, хотя иногда она выступает в качестве актрисы и получила большое признание. Хелен ответила, Айшвария Рай, из Болливуда в Индии, победительница конкурса «Мисс Мира» 1994 года, а теперь перебралась в Голливуд. Неудивительно, что я ее не узнаю, Мэтью хрюкнул. После расставания с Бритни Спирс он не обращал особого внимания на поп-музыку, и было тем более нормально, что он не узнал такую актрису, как Айшвария Рай, которая была родом из Индии. Хелен добавила, эти двое вероятно будут теми, кого Зизвани удосужит выбрать, а шансы пройти прослушивание были ничтожно малы. Осталось 4 кандидата, спросил Мэтью, потирая подбородок. Кого предпочитает основной состав? Николь Кидман. Хелен сказала негромко. Даг говорил, что у нее подходящий темперамент для Джейн Смит. Мэтью нахмурился. Николь не очень популярна среди североамериканских зрителей. Фильм, который произвел на него наибольшее впечатление, был «Другие». Казалось, что ей не повезло после получения «Оскара», и после этого она была сведена к роли женщины-злодейки в коммерческих фильмах. Это отражение того факта, что Николь с тех пор не слишком преуспевала, и, вероятно, большинство фильмов, в которых она снималась, были провальными. Но он ничего не сказал. В конце концов, он еще не подписал контракт с мистер и миссис Смит, так что лучше подождать, пока не будут подписаны все бумаги. Теперь, когда Брэд Питт и Анджелина Джоли больше не будут сниматься в фильме «Мистер и миссис Смит», Мэтью уверен, что только с точки зрения коммерческой кассовой привлекательности он будет не хуже Брэда Питта, а то и намного лучше. Важно, чтобы ведущая актриса была в гармонии с исполнителем главной мужской роли. Мэтью чувствовал, что ему нужно найти актрису на главную роль, с которой он мог бы сродниться, но о Николь не могло быть и речи. Не говоря уже о том, что возраст сам по себе является головной болью, Николь старше Мэтью на целых 13 лет, и даже если бы Николь намазала свое лицо достаточным количеством косметики, разница перед объективом HD-камеры все равно была бы налицо. Если бы разница была в 4-5 лет, было бы намного легче. Затем Хелен подробнее рассказала о контракте и подготовке к роли. Голдсман и Даг требуют, чтобы актеры умели обращаться с оружием и имели базовые знания о боевых действиях, чтобы создать реалистичные и графические эффекты, и как мужчины, так и женщины, играющие главные роли, будут проходить систематическое обучение с тренировками с огнестрельным оружием по крайней мере раз в неделю. Команда наняла инструкторов, служивших в отряде морских котиков, для обучения упрощенным приемам спецназа и борьбы с терроризмом, и начнет с основ, таких как понимание оружия, положение оружия, как использовать его безопасно и эффективно, а затем перейдет к передвижению и стрельбе по сложным целям. Кроме того, после завершения базового обучения они научатся полагаться на свою смекалку в действии, импровизировать, справляться с изменениями и т.д. Хотя Мэтью чрезвычайно квалифицирован в этой области, он не возражает против повторного обучения, и оно официально начнется только после того, как будет определена героиня. В дополнение к боевой подготовке, во время первых переговоров Голдсман и Даг попросили Мэтью научиться танцевать, особенно танго, как часть подготовки к сценам, в которых главные мужские и женские роли будут танцевать. Переговоры по таким крупным проектам не происходят в одночасье, и окончательные контракты, подписанные обеими сторонами, часто насчитывают десятки или даже сотни страниц, многие из которых должны быть согласованы, строка за строкой, между студией и агентами, представляющими актеров. Нелегко достичь соглашения о вознаграждении актеров, что является одним из ключевых вопросов. Естественно, студия хочет максимально снизить зарплату актерам, а актеры, конечно же, хотят получить больше денег, что типично для трудовых переговоров. Мэтью проявил терпение и продолжил запланированные приготовления, ожидая результатов переговоров Хелен. Глава 297. Переговоры между командой и Хелен длились более полумесяца, в ходе которых спор шел о гонораре за фильм и праве на участие в прослушивании на главную женскую роль. Само собой разумеется, что один хотел меньший гонорар, а другой – больший, но помимо гонорара, Мэтью и Хелен выдвинули еще одно требование. Исполнительница главной женской роли должна получать меньше, чем он. Впрочем, обычно за главную женскую роль в голливудском коммерческом фильме платят гораздо меньше, чем за главную мужскую роль. Заработная плата актеров постановки представляет собой не просто цифру дохода, но и статус и власть в постановке. Будучи исполнителем главной мужской роли, никто не хочет, чтобы исполнительница главной женской роли имела более высокий статус и большую власть, чем он. И право участвовать в прослушивании на главную женскую роль – это не то, что съемочная группа может дать любому актеру, даже если они считают, что выбранная ими главная женская роль должна, прежде всего, соответствовать главной мужской роли, которая уже окончательно определена. В этом отношении основной состав фильма весьма осторожен. В некотором смысле, сами переговоры – это процесс взаимного компромисса, и если обе стороны будут упираться в свои условия, переговоры в конечном итоге сорвутся. К середине июня Хелен, представляющая интересы Мэтью, согласовала все условия с командой мистера и миссис Смит, и Мэтью подписал контракт объемом более 100 страниц. В контракте Мэтью рассматривался как квази-первоклассная звезда в повседневной работе и жизни актеров и съемочной группы. Голливуд, пока бюджет не особенно ограничен, не будет обращаться с актером жестко в этом отношении. В конце концов, актерский профсоюз стоит за актером не для показухи, и если между двумя сторонами действительно возникнут ненужные неприятности и дело дойдет до профсоюзного уровня, основной состав фильма сильно пострадает. За последние несколько лет, с тех пор как он попал в Голливуд, Мэтью смог ощутить все преимущества вступления в профсоюз, хотя при его уровне дохода ежегодные профсоюзные взносы могут составлять десятки тысяч долларов, но защита, предоставляемая профсоюзом, очень даже ощутима. Основные профсоюзы Голливуда не являются игрушками студий, и войны с профсоюзом продюсеров, который представляет студию и ее инвесторов, не являются чем-то новым. Мэтью слышал, что срок действия соглашений с профсоюзами продюсеров, такими как профсоюз актеров, профсоюз режиссеров и профсоюз сценаристов, истекает в конце 2007 года, и что профсоюзы недовольны фиксированным процентом по контракту с профсоюзом продюсеров и хотят добиться более высокого процента за ДВД и новые права в интернете по требованию, что может привести к открытому конфликту, подобной той, что была в конце 1980-х годов. По соглашению между основными профсоюзами Голливуда и профсоюзом продюсеров, такие должности, как главные актеры, режиссеры и сценаристы фильма, получают долю от доходов, полученных после производства фильма. Это было жесткое правило между профсоюзами, и доля, хотя и низкая, была стабильным, долгосрочным доходом. Во время голливудской забастовки 1988 года основные профсоюзы вступили в конфликт с профсоюзом продюсеров за долю от продаж и проката домашнего видео. После забастовки было заключено 20-летнее соглашение, до истечения срока действия которого осталось всего несколько лет. Для звездных актеров такое позднее сокращение не так уж и много, но когда дело доходит до дела, даже самые большие имена должны быть на стороне своих профсоюзов. Мэтью смутно помнит, что в 2008 году вроде бы была забастовка сценаристов. Конечно, он должен увидеть, что произойдет, когда это случится. Но на данный момент его основная работа – это мистер и миссис Смит. Контракт, который он подписал со студией, дает ему 10 млн, тремя частями от съемочной группы, без разделения после съемок. Хотя доллар обесценивается и 10 млн, не стоят столько, сколько 10 млн. Джон Нидиппа, это все еще зарплата второго или ниже первого уровня. Кроме того, после того, как Хелен аргументировала свою позицию, Голдсман согласился на участие Мэтью в пробах на главную женскую роль, но только с правом предложить ее, учитывая важность химии между мужской и женской главными ролями в фильме. Добившись права участвовать в прослушивании исполнительницы главной женской роли, Мэтью и Хелен пошли на компромисс по другим аспектам и больше не требовали, чтобы постановка ограничивала зарплату исполнительницы главной женской роли. В конце концов, среди прослушиваемых были Николь Кидман и Джулия Робертс, которым явно платили и платят на более высоком уровне, чем Мэтью. Однако Джулия Робертс быстро отказалась от предложения пройти пробы на главную роль, так как это было серьезным отклонением от ее пути. Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Бланшетт также отклонили предложение о прослушивании. Первая не захотела участвовать, а вторая была занята на съемках фильма «Авиатор», и у них были конфликты в расписании. Как и Мэтью, актер, который постоянно добивается успеха и находится на пороге звездной славы, часто получает поток предложений о прослушивании, и кажется, что за тобой охотится весь Голливуд. И наоборот, у звезды, которая стремительно падает, выбор очень и очень невелик, даже если в прошлом он добился большого успеха. После того, как Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Бланшетт отклонили свои предложения о прослушивании, единственным выбором съемочной группы на роль ведущей леди пока остается Николь Кидман. Однако Мэтью хорошо помнит, что Николь Кидман стала кассовым ядом после получения «Оскара», уничтожив не только кассовые сборы фильма, но и карьеру режиссера проекта и исполнителя главной мужской роли. Мэтью не хотел работать с ней, учитывая риски. Но он был только исполнителем главной роли, а прослушивания еще не проводились, поэтому он не мог ничего сказать. Мэтью прекрасно понимал, что если подбежать к Голдсману и сказать, что Николь Кидман не подходит ни по какой причине, это вызовет лишь шутку, и что лучше подождать, пока пробы пройдут в контексте реальной ситуации. Кроме того, ему сообщили, что съемочная группа решила объявить и расширить прослушивание в связи с тем, что несколько приглашенных отсеялись. Было очевидно, что команда не без опасения относится к Николь Кидман. Команда уже подписала с Мэтью контракт на главную роль, и при ближайшем рассмотрении стало ясно, что Николь и Мэтью не очень подходят друг другу. Мэтью также рассматривает кандидатуру на эту роль. Хотя он не имеет права голоса, выбор исполнительницы главной женской роли напрямую связан с успехом или неудачей исполнителя главной мужской роли, иначе он не попросил бы Хелен бороться за такую власть. После некоторых раздумий он вдруг вспомнил об увиденном им однажды постапокалиптическом фильме в жанре стимпанк, в котором Шарлиз играла грозную героиню, чье сильное тело и стремительные движения, как у женщины-пантеры, оставили у него глубокое впечатление. Согласно его пониманию и соображениям, поскольку мисс Смит жесткая женщина-убийца с большими навыками, она не должна быть легкой и худой, которая упадет, когда подует ветер. У Шарлиз широкие кости и даже немного мускулистое тело, но они скрыты ее ростом и не бросаются в глаза. Она не относится к типу стройных, изящных актрис. Возможно, Шарлиз можно было бы побудить представить актерское резюме, к сожалению, он не может определиться с выбором главной актрисы, иначе он наверняка выбил бы Николь Кидман из претендентов. Что касается того, согласится ли Шарлиз, и если да, то пройдет ли она пробы, это не зависит от него. По какой-то причине у Мэтью было ощущение, что хотя он не продюсер, но выполняет обязанности продюсера. На самом деле, если бы это был любой другой фильм, например, жанра «Пираты Карибского моря» или «Рассвет мертвецов», то не имело бы значения, кто исполняет главную женскую роль, но взаимодействие между мужской и женской ролями в «Мистере и миссис Смит» было настолько важным, что если бы что-то пошло не так с одним из персонажей, то весь фильм был бы закончен. Конечно, такой парень, как Мэтью, никак не мог подумать, что у него будут проблемы. Кроме того, съемочная команда уже провела первый кастинг. Затем Мэтью связался с Шарлиз, которая оказалась в Лос-Анджелесе, и пригласил ее выпить в гадюшнике. «Не видел тебя несколько месяцев». Внутри кабинки в баре «Гадюшник» Мэтью посмотрел на Шарлиз. «Ты снова в форме». Шарлиз жестом показала Мэтью бокал вина и сказала: «Я больше никогда не стану худеть для фильма, уж лучше наслаждаться вином». Мэтью сделал глоток из своего стакана и сказал: «Это вредно для здоровья». Шарлиз ответила: «Я уже получила то, что хотела, нет смысла сдерживаться». «Это верно». Мэтью сделал задумчивое лицо. «Дай подумать, что Мандела сказал о тебе». «А да, самый яркий бриллиант в Южной Африке». Он улыбнулся. «Салли, теперь ты, национальное достояние». «Национальное достояние?» Шарлиз тоже улыбнулась. «Не может быть, ты преувеличиваешь». «Правда более преувеличена». Мэтью серьезно сказал: «Разве американская пресса не говорила, что именно ты сделала Южную Африку частью мира?» Шарлиз повторила: «Сделала Южную Африку частью мира?» После паузы она внезапно сменила тему и спросила: «Ты пригласил меня не просто так, в чем дело?» Мэтью не стал ходить вокруг да около и спросил: «У тебя есть время для съемок в новом фильме?» Шарлиз немного задумалась, а затем ответила: «У меня в конце года выходит фильм, так что да». «Ты слышала о мистер и миссис Смит от Summit Entertainment?» Мэтью увидел кивок Шарлиз и сказал: «Я подписал контракт с ними на главную мужскую роль, и сейчас производство готовится провести большое прослушивание на главную женскую роль. Думаю, эта роль тебе подойдет, поэтому я спрашиваю, не заинтересована ли ты? Я знаю о проекте». Шарлиз ответила: «Агент рекомендовал мне его». Мэтью сразу же сказал: «Это было бы здорово, мы могли бы вместе сниматься в фильме». Шарлиз улыбнулась и продолжила: «Мой агент передал мои данные команде фильма «Мистер и миссис Смит», и, что неудивительно, я буду участвовать в прослушивании». Услышав ее слова, Мэтью не очень удивился. В конце концов, подавляющее большинство женщин-звезд в ту эпоху после получения «Оскара» за лучшую женскую роль обращались к коммерческим фильмам, чтобы как можно скорее окупить высокие гонорары, вложенные в «Оскаровскую кампанию», а главная роль в «Мистере и миссис Смит» была гораздо важнее, чем чисто коммерческий фильм с ролью Вазы. Затем они сменили тему и начали болтать до 10 вечера, когда они покинули бар «Гадюшник», чтобы разойтись по домам. Глава 298. Была не только Шарлиз. Обсуждая сценарий и роль с режиссером Дагом, Мэтью узнал, что на главную женскую роль будут прослушиваться и другие актрисы. После того, как несколько громких имен первого эшелона взяли на себя смелость отодвинуть приглашение на прослушивание, мистер и миссис Смит немного снизил планку, и 5 или 6 звезд второго эшелона, заинтересованных в Джейн Смит, получили приглашение на прослушивание. Среди них были такие известные имена, как Пенелопа Крус, Мила Йовович и Джессика Бил. Шарлиз, прошлогодняя обладательница премии «Оскар» и но не очень высокооплачиваемая, также получила приглашение на прослушивание. Несмотря на то, что Шарлиз является обладательницей премии «Оскар», ее кассовые сборы не впечатляют, и ее лучшим фильмом на сегодняшний день является чисто эпатажное выступление в ограблении по-итальянски. Конечно, у Шарлиз есть преимущество, она является обладательницей премии «Оскар», и многие постановки все еще приглашают ее. «Оскар» за лучшую женскую роль – это действительно волшебное заклинание, но взгляд на Голливуд показывает, что кинозвезды, получившие «Оскар» за лучшую женскую роль, впоследствии становятся востребованными, но многим из них не везет, и они будут постоянно терпеть неудачи на своем пути. Пока Мэтью готовится к своей роли, он также идет в ногу со временем, а в свободное время следит за развитием удивительных сплетен на Брэде Питте, Анджелине Джоли и Дженнифер Энистон. Анджелина Джоли имеет высокий статус, постоянно появляется перед журналистами и прессой и неизбежно упоминает Питта всякий раз, когда открывает рот. Дженнифер Энистон, напротив, ведет себя гораздо более сдержанно и не появлялась на публике с тех пор, как ее агент и пресс-секретарь объявили о ее разводе. В некотором смысле ее молчание помогло Брэду Питту, а пиар-акция Питта по обелению СМИ дала определенный эффект. Поклонники Питта использовали интернет как прикрытие, чтобы обвинить Дженнифер Энистон в том, что она скрывала свою неспособность зачать ребенка от Брэда Питта. Дженнифер так и не высказалась, а просто попросила пресс-секретаря выпустить очередное заявление о разводе. «Я хотела получить отношения, которые были бы наиболее прочными, но он думал иначе». Опубликовав заявление, Дженнифер, со своей стороны, еще раз подчеркнула, что не попросит у Питта ни единого цента. У Дженнифер есть такая сила и влияние, друзья только что закончились в мае, она выше Брэда Питта и по богатству, и по славе. Но Мэтью без злого умысла предположил, что ценность Дженнифер Энистон определенно снизится после окончания сериала «Друзья» в этом году. Так неужели Брэд Питт намеренно выбрал это время, чтобы расторгнуть свой брак? На самом деле, его нельзя винить за спекуляции. На протяжении всей истории славы Брэда Питта одна женщина за другой становилась ступенькой, и Мэтью восхищается Питтом за то, что он постоянно заимствует одну подружку за другой, чтобы подняться на вершину суперзвезды, что под силу не каждому. Эта удивительная история будет распространяться еще долгие годы, став одной из самых известных в истории Голливуда. В это время Мэтью все еще думал о том, как ему найти способ убедить Голдсмана не проводить кастинг Николь Кидман на главную роль, но к его удивлению, вслед за предыдущими актрисами, Николь также отодвинула свое прослушивание на роль Джейн Смит ближе к предварительным просмотрам. С другой стороны, ее откладывание прослушивания было связано с проблемами отбора. Согласно достоверной информации, полученной Мэтью от Хелен, Николь заключила сделку с Sony Columbia Pictures на главную роль в киноверсии экранизации Гриффинов 1964 года от Apps за $20 миллионов. Николь Кидман не согласилась бы на гораздо меньший гонорар, предложенный за мистера и миссис Смит, поэтому вполне естественно, что она отказалась от участия. Это позволило бы Николь войти в клуб звезд, которым платит $20 миллионов за одну роль, а также было бы полезно для продвижения фильма. Клуб $20 миллионов, недостижимый для актрисы, действительно делает главную роль в мистер и миссис Смит совсем непривлекательной. Кассовый яд остался сеять хаос на остальных актерах и съемочной группе, и Мэтью смог вздохнуть с облегчением, что даже если Шарлиз не стала главной актрисой, другие не были бы хуже. Как раз когда Мэтью готовился к съемкам мистера и миссис Смит, ему позвонил Джеймс МакАвой, который прибыл в Лос-Анджелес из Великобритании вместе с Майклом Фассбендером. Все трое поддерживали связь, но некоторое время не виделись из-за плотного рабочего графика. «Привет, Мэтью. Внутри клуба в Бирбанке Джеймс Макэвой увидел Мэтью, сразу же подошел и обнял его. «Ты, парень, велик как никогда». Мэтью обнял Джеймса, а затем Майкла рядом и сказал: «Вы двое наконец уехали из Англии. Первоначально Майкл остался в Лос-Анджелесе для развития своей карьеры, а в прошлом году вернулся в Лондон для участия в театральных постановках». Джеймс пожал плечами. «В Англии нет ничего плохого, по крайней мере, там не такая конкуренция, как в Голливуде». Майкл добавил: «Но погода ужасная». Мэтью рассмеялся, и когда они сели за стол, официант принес хорошее специально подобранное вино, и трое болтали и пили. По сравнению с Мэтью, Джеймс и Майкл развивались не так гладко. Мэтью хотел помочь им, но они в свою очередь отказались. Они оба дорожат своим с трудом заработанным товариществом с Мэтью и знают, что многие дружеские отношения могут быстро испортиться, если их запятнать выгодой. Мэтью также знал об этом и изначально хотел лишь помочь им, насколько это было возможно. Поскольку Джеймс и Майкл не согласились, он, конечно, не стал бы их заставлять. «Мэтью, будь честным». Майкл, опустив бокал с вином и с фирменной акульей улыбкой, спросил: «Со сколькими актрисами ты спал?» «Немного, всего несколько». Мэтью казался скромным. Джеймс, однако, переспросил: «Немного?» Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, он подсчитал: «Позволь мне вспомнить, о каких актрисах писали таблоиды Англии. Кира Найтли считается первой, Джессика Альба – второй, а Скарлетт Йоханссон». Он посмотрел на Майкла, который тихо сказал: «Если посчитать, это действительно немного. Не то что немного, это слишком мало». Джеймс выглядел презрительно. «Ты знаменит уже больше года, не так ли? И у тебя было всего несколько актрис?» Удивленный презрением Джеймса, Мэтью был весьма возмущен. «Джеймс, что ты знаешь? Это называется качество превыше количества». Джеймс ворчал: «Ты не умеешь охмурять девушек». «Да, не стыдись признаться в этом». Он указал на себя. «Перед тобой сидит мастер, у которого ты можешь спросить совета в любое время». Мэтью махнул рукой. «Ты, правда, может быть, ты еще девственник?» Майкл вмешался. «Могу заверить, что Джеймс, нет». Мэтью бросил на Майкла, а затем на Джеймса нарочито удивленный взгляд. Джеймс нахмурился. «Иди к черту, Мэтью, это не смешно». Мэтью был невинен. «Разве я что-то сказал?» Майкл поднял бокал и сунул ему в руку. «Мэтью, если ты еще раз выскажешь дикие ассоциации, я обещаю, что напою тебя Джеймсом и брошу в гей-бар». Мэтью сделал глоток своего напитка, прежде чем сменить тему. «Ну, давайте поговорим о том, почему вы двое уехали из Лондона». «Все просто». Майкл поднял бутылку и налил Мэтью напиток. «Джеймс получил роль и собирался приехать сюда на съемки. Я тоже проходил пробы, поэтому пришел с ним». «О», — Мэтью с любопытством спросил. «Джеймс, какую роль ты получил? И в каком фильме?» «Фильм от Disney Pictures». Джеймс сразу же ответил. «Фильм для детей по мотивам Льва, Колдунья и платяного шкафа К.С. Льюиса, а мой персонаж – полукровка». Мэтью кивнул и спросил уже Майкла: «А ты?» Майкл улыбнулся. «Роль в небольшой постановке от Paramount Pictures». Когда он не хотел говорить об этом, Мэтью не спрашивал. Они давно не виделись, так что было время выпить, поговорить и время от времени похвастаться своими успехами в отношениях с девушками. Уже поздно вечером, когда они покинули клуб, Мэтью взял водителя, чтобы тот отвез Джеймса и Майкла обратно в отель, где они остановились, прежде чем отправиться домой. В последующие дни Мэтью больше не встречался с этими двумя, так как ему пришлось присутствовать на прослушивании главной актрисы фильма «Мистер и миссис Смит», которая включала обязательный пункт игры с ним, чтобы проверить, есть ли между ними та тонкая химия. Глава 299. В комнате для прослушивания перед объективом камеры сидит Мэтью в костюме, а напротив него – Шарлиз, которая проводит прослушивание на главную женскую роль. Шарлиз уже играла сцену в одиночку, и теперь эта сцена появилась по замыслу Дага, в основном для того, чтобы проверить, подойдет ли темперамент актрисы к главной мужской роли Мэтью. С личной точки зрения, Мэтью, конечно, хотел бы, чтобы Шарлиз прошла прослушивание. Он не знает других актрис, участвующих в прослушивании, но Шарлиз хорошо знакома с ним и даже, можно сказать, является его другом. Даг разработал сцену таким образом, чтобы Мэтью и Шарлиз сидели друг напротив друга без всяких разговоров. Шарлиз, чьи длинные волосы, изначально окрашенные в светлый цвет, стали черными, одетая в элегантный женский костюм, тихо сидела напротив Мэтью, не говоря ни слова. Но ей не нужно было говорить, уникальная аура излучалась наружу само собой. Мэтью мог четко определить, что аура, которую Шарлиз демонстрировала в данный момент, не была аурой типичной женщины вообще. На мгновение ему показалось, что она слишком ослепительна. Голдсман и Дак посмотрели друг на друга и увидели удивление в глазах друг друга. Двое актеров перед камерой, атлетичные и молодые, выдающие необычный вид просто сидя, а женщина настолько красива, что никто не может ее игнорировать. Но это не важно, важна аура, которую демонстрируют эти два актера. Они уже были знакомы с Мэтью и пришли к выводу, что он естественным образом подходит для жесткого типа роли, и он мог быть лучшим выбором для такой роли, как Джон Смит. Но было не так просто найти ведущую главную героиню с такой же аурой, которая могла бы противостоять Мэтью. Пенелопа Крус и Джессика Бил, которые прослушивались ранее, типичные актрисы, которым не хватает той ауры, похожей чем-то на мужскую. Голдсман и Дак, однако, увидели это в Шарлиз, чьи строгие глаза, резкое выражение лица и нейтральный темперамент в совокупности придали ей суровый, вычурный вид. Она занимает место напротив Мэтью с таким характером, что нельзя не подумать, что она роковая женщина. Голдсман бросил последний взгляд на Шарлиз и слегка кивнул. Острые глаза, рост около 6 футов, широкие плечи и длинные ноги, никто не почувствует себя не в своей тарелке, если она будет сниматься в боевиках. Дак нежно теребил загривок на подбородке. Двое перед объективом камеры, без необходимости говорить или делать какие-либо движения, сидя напротив друг друга, показывают незримый конфликт. Голдсман слегка кивнул Дагу, который проводил прослушивание, и сказал: «Мы закончили». Услышав эти слова, Мэтью встал с дивана, пройдя за камеру. Шарлиз посидела мгновение, словно только что стряхнула с себя то состояние, в котором находилась, и медленно встала. «Мисс», в этот момент Дак сказал, «вы свободны, мы сообщим вам результаты прослушивания в течение 3 дней». Шарлиз кивнула и повернулась телом, не забыв бросить взгляд на Мэтью. Она не стала задерживаться и быстро покинула комнату для прослушивания. У них двоих было такое представление, что это удивительно, но не вспышка вдохновения на сцене или большое актерское мастерство было причиной, а результат тщательных репетиций. С первого дня прослушивания Пенелопы Крус Мэтью общался с Шарлиз, они вдвоем репетировали специально для этого, поэтому сегодняшнее прослушивание дало подходящий эффект. После того, как Шарлиз покинула комнату, Мэтью ничего не сказал, он прекрасно знал, что реальные лица, принимающие решения по актерскому составу, это Голдсман и Дак, поэтому, если он откроет рот в это время, это может привести к обратным результатам. «Мэтью, что думаешь насчет нее?» – прямо спросила Голдсман. «Как бы это сказать?» – почесал голову Мэтью. «Она была похожа на дикую самку леопарда, на мгновение мне показалось, что она опасна». Голдсман кивнул и посмотрел на Дага. «Что ты скажешь?» Ответ Дага был необычайно лаконичным. «Она, Джейн Смит». Именно Голдсману пришлось принять окончательное решение. Он медленно постучал пальцами по столу, подумал несколько минут и сказал: «Если Гвен Стефани завтра выступит так же, как и предыдущие актрисы, мы окончательно утвердим Шарлиз на роль Джейн Смит». После этого Мэтью покинул комнату для прослушивания, и пока не было никаких особенно больших сюрпризов, Шарлиз определенно станет исполнительницей главной женской роли в фильме «Мистер и миссис Смит». Он не позвонил Шарлиз, не поздно было поздравить ее, когда актерский состав будет полностью утвержден. Мэтью покинул съемочную площадку и поехал в Century City. Он пообедал в ресторане рядом с Fox Building и уже собирался уходить, когда, вероятно, потому что его узнали, к нему по собственной инициативе подошел мужчина средних лет в очках в золотой оправе. «Здравствуйте, мистер Хорнер». Мужчина подошел к Мэтью и при первой же возможности представился. «Меня зовут Роберт Фернандес, я консультант по инвестициям в искусство». Мэтью посмотрел на него, у мужчины средних лет было худощавое, умное лицо. Он спросил: «Вы что-то хотите?» Роберт жестом указал на стул напротив Мэтью и очень вежливо спросил: «Можно ли мне сесть?» Мэтью ответил: «Конечно». Роберт сел напротив него и положил свой очень дорого выглядящий портфель на стул рядом с ним. Мэтью окинул его взглядом, благодаря многолетним упоминаниям профессионального стилиста, он имел базовые знания о многих крупных брендах и сразу увидел, что наряд Роберта был весьма впечатляющим. Костюм Роберта был от Армани, кожаная сумка, лежащая рядом с ним, была от Louis Vuitton, а часы, которые он показал, когда протянул руку, оказались от Rolex. Если смотреть только на наряд и внешний вид, то этот Роберт выглядит как успешный человек. Мэтью, однако, поднял свою бдительность. Это Century City, активный для всех видов талантов, включая некоторых профессиональных мошенников, маскирующихся под успешных людей. Роберт вежливо, дружелюбно и естественно улыбнулся, затем достал визитную карточку, протянул ее Мэтью и представился. «Мистер Хорнер, как я уже сказал, я консультант по инвестициям в искусство, работающий на знаменитую галерею Уэллс в Лос-Анджелесе». «Галерея Уэллс?» Мэтью слегка нахмурился. Он был уверен, что уже слышал это название, и это должна быть очень известная галерея. «Да». Роберт сохранил на лице вежливую улыбку. «На следующей неделе галерея проводит масштабную выставку картин, в основном работы трех молодых художников». Затем он назвал три имени, которые были незнакомы Мэтью, и добавил: «Эти три молодых художника признаны будущими мастерами искусства, редкая возможность увидеть их работы вблизи». Мэтью даже не слышал об этих трех именах и сразу сказал: «Извините, я мало знаю о живописи, она меня не интересует». Роберт понял, что столкнулся с полным дилетантом, и поспешно изменил свои слова. «Работы этих трех художников, мистер Хорнер, являются очень востребованными произведениями искусства на рынке в настоящее время». Взглянув на Мэтью, Роберт с улыбкой сказал: «Сейчас, когда доллар постоянно обесценивается, наличные деньги за активы, которые могут сохраниться и вырасти в цене, самый разумный выход». У него заплетался язык. «Картины известных художников пользуются спросом на рынке, как и картины этих трех художников, их потенциальная стоимость высока. Если вы возьмете в руки их работы, когда они выйдут на аукцион через 3 или 4 года, они могут стоить в 5 или 6 раз больше, чем сейчас». Правда, Мэтью выглядел так, будто задает вопрос с интересом, но на самом деле крайне сомневался. Купить картину, ничего с ней не делать, держать ее в руках несколько лет и превратить в прибыль в несколько раз больше, казалось бы, то же самое, что торговать наркотиками. Роберт открыл портфель, достал приглашение и передал его. «Мистер Хорнер, вы можете посетить галерею на следующей неделе, если вам интересно». Мэтью взял приглашение, развернул, посмотрел на бумажку и сказал: «Ладно, я приду, если у меня будет время». Глава 300. Получив приглашение, Мэтью показал его Хелен, которая сказала, что это солидная выставка, что консультант по инвестициям в галерее Уэллса недавно разъезжал по Лос-Анджелесу в поисках потенциальных покупателей работ для выставки, и что такая богатая и знаменитая голливудская звезда, как он, несомненно, лучший и самый простой источник денег. Хелен заявила, что если он заинтересован, он может пойти, посмотреть и побаловать свои художественные чувства, но если он хочет участвовать в торгах и купить что-то, он должен быть внимательным и осторожным, и что лучше всего поговорить и обсудить все с ней заранее, так как воды в этом бизнесе очень глубоки. В последние два дня от команды фильма «Мистер и миссис Смит» пришла новость о том, что Шарлиз, что неудивительно, прошла прослушивание на роль Джейн Смит и что ее агент готов начать переговоры. Мэтью позвонил Шарлиз, но трубку взял Стюарт, и ему пришлось коротко сказать несколько слов поздравления Шарлиз с получением главной роли и повесить трубку. Сцена, которую он увидел возле бара «Гадюшник» у Диппа, произвела на него плохое впечатление, но Шарлиз явно пытается скрыть это. Даже сегодня новости, которые можно увидеть в СМИ о ней и Стюарте, это сплошная любовь, морковь и так далее, и почти нет негативных новостей или даже слухов о их сложных отношениях. Команда агентства Шарлиз ведет переговоры с командой фильма «Мистер и миссис Смит», и Мэтью вошел в студию Warner Studios, чтобы провести предварительную подготовку к съемкам фильма. Помимо обучения стрельбе и боевым действиям, Мэтью более чем достаточно общался с режиссером Дагом и сценаристом Саймоном Кинбергом. Общение с Дагом, в частности, дало ему представление о множестве специальных и метафорических идей, которые режиссер хотел вынести за рамки съемок и сцен по сценарию. Даг так и сказал Мэтью, что его идеальный фильм, особенно со всеми конфликтами между героем и героиней, был альтернативным взглядом на реальность супружеской жизни. После разговора с режиссером Мэтью перечитал сценарий, возможно, под влиянием Дага и Саймона, ему, парню с очень ограниченной культурой, показалось, что он увидел что-то за сценарием в контексте своего прошлого опыта. Например, две фирмы, стоящие за героями в сценарии, можно рассматривать как две семьи. Если взять это за основу для интерпретации сценария, то первые два года после свадьбы пара живет по указке своих семей, они любят друг друга, но не показывают себя, так что кажется, что между ними всегда есть стена, пока однажды, после того как конфликт достигнет пика и они делают большой шаг, они узнают друг друга более глубоко. Это может показаться внутренним примирением, но зачастую все гораздо сложнее, потому что жизнь не всегда такая, какой кажется. На самом деле, танк-данс, как выразился Дак, можно представить как ребенка в семье, и пара всегда будет бороться бок о бок ради ребенка, и будут возникать трения. По ходу пьесы становится ясно, что все еще более запутано, что в их жизнь вовлечено больше людей и что герои и героиня должны держаться вместе ради любви. По словам Дага и Саймона, выбор финальной сцены перестрелки в магазине товаров для дома – это аллюзия на идею о том, что брак – как война. Молчаливое взаимопонимание между героем и героиней с их различным огнестрельным оружием напоминает Мэтью одну пару влюбленных из романов о боевых искусствах, которые он когда-то читал на парах. Только когда они вдвоем достигали определенного уровня эмоционального взаимопонимания, они могли дать отпор врагу. Учитывая обмен мнениями Мэтью с Дагом и Саймоном, настоящим сердцем фильма является семья, одна из тех ценностей, которые больше всего любит проповедовать Соединенные Штаты Америки. В этом отношении у мистера и миссис Смит правильные ценности. За годы, прошедшие с тех пор, как он попал в Голливуд, Мэтью на деле убедился, что все фильмы, отмеченные наградами, и основные коммерческие фильмы в Голливуде имеют правильные ценности и не отступают от них ни на йоту. Такие ценности голливудского стиля оказали глубокое влияние на большинство фильмов, а фильмы, в свою очередь, повлияли на общество. Так что теперь Брэд Питт и Анджелина Джоли, помимо собственных поклонников, почти повсеместно подвергаются оскорблениям в СМИ и среди общественности. Но у голливудских звезд кожа определенно толще, чем лобовая броня основных боевых танков армии США, как и у Мэтью, как и у Питта. Еще не разведясь с Дженнифер Энистон и находясь в законном браке, Брэд Питт взял Джоли в очень громкую поездку в Африку, чтобы поправить здоровье и родить ребенка, под наблюдением камер. Шоу, которое они устроили на выходе, заставило людей подсознательно думать, что это молодожены знаменитости готовятся к медовому месяцу. Очевидно, что Питт и Джоли, а также команда, стоящая за ними, знают толк в рекламе и ПР. Само событие, связанное с подобной сенсационной парой знаменитостей, неизбежно порождает вездесущность внимания и того, что за ними постоянно наблюдают. А в современном высокоинформированном обществе наблюдаемые никогда не могут спрятаться, даже в бедных кварталах Парижа или в пустынях Африки. В то же время мнения наблюдаемых очень неоднозначны. Звезды выражают свои страдания, рассказывают о преследовании их со стороны СМИ, о потере своей первоначальной жизни, но они все еще вместе во всей своей красе, исполняют свои сцены умножения счастья и показывают всю любовь, на которую способны. Все это превращается в игру приветствия и отвержения, а искренность, которая так необходима для любви поры, стирается, что способствовало появлению стольких так называемых звездных пар. Это их собственная любовь или мощные ожидания зрителей, что хотят видеть их вместе, является ли их громкий роман выражением их сердечных чувств или потребностью в банальной саморекламе, они желают быть любимым или желают быть увиденными. Мэтью, находясь внутри этого круга, не может сам найти ответ. Глава 301. С отъездом Брэда Питта и Анджелины Джоли из Лос-Анджелеса шумиха вокруг этих двух наконец спала, и Мэтью, готовясь к работе, отправился в галерею Веллс в деловом районе Санта-Моники, чтобы посмотреть совместную выставку картин трех известных молодых постмодернистов. Первоначально он хотел пригласить Джеймса МакАвоя и Майкла Фассбендера присоединиться к нему, но оба были слишком заняты работой, чтобы найти время, поэтому ему пришлось приехать сюда одному. Галерея Уэллса – это здание, снаружи отделанное мрамором, с очень художественной атмосферой, а вход представляет собой алебастровую арку с красной ковровой дорожкой под ней. Очевидно, что вход на такую дорогую выставку был ограничен, поэтому Мэтью подошел к двери и передал свое приглашение сотруднику службы безопасности, охранявшему вход, который тут же пропустил его внутрь. Когда он вошел в галерею, в отличие от впечатления от многолюдной и хаотичной выставки, в галерее было не слишком многолюдно и очень тихо, внимание собравшихся было сосредоточено в основном на висящих картинах, и даже если кто-то открывал рот, чтобы обсудить их, он старался говорить тише, чтобы не мешать остальным. В таком общественном месте, как это, даже такой малокультурный человек, как Мэтью, знает самые элементарные манеры. Мэтью прошел через просторное фойе и подошел к витрине прямо напротив входа, где висели три картины, и с его уровнем понимания он вообще не мог понять, что нарисовано, но люди вокруг него смотрели на них с большим интересом, а другие хвалили их, поэтому он просто делал вид, что любуется ими. Эта постмодернистская картина была немного абстрактной. Посмотрев на нее некоторое время, он отвел взгляд и огляделся вокруг, заметив, что на эту выставку было приглашено довольно много знаменитостей. Леонардо Ди Каприо прошел в левую часть выставки, а Джулия Робертс только что вошла, в сопровождении нескольких подруг. «Мистер Хорнер», вежливый голос раздался с задней стороны, «рад видеть вас здесь». Мэтью повернулся и увидел, что это Роберт Фернандес, который передал ему приглашение, кивнул и сказал, «Здравствуйте». Роберт шагнул вперед и вежливо спросил, «Хотите, я покажу вам картины?» Некоторые из них были, «Спасибо, нет». Мэтью прямо отказался, «Я обращусь, если понадобится». Роберт отступил назад и указал на фойе, «Я буду там, можете обращаться ко мне в любое время». Мэтью кивнул и подождал, пока Роберт уйдет, после чего также покинул эту часть выставки. Он шел по длинной галерее, рассматривая висящие картины, пробираясь к правой стороне выставки, натыкаясь на яркие работы и время от времени останавливаясь, чтобы посмотреть на них. Конечно, ему было трудно заметить красоту, которая могла бы быть в них. В конце концов, Мэтью остановился перед огромной картиной маслом, которая не была написана теми тремя художниками, но явно служила фоновым украшением галереи. Леонид при Фермопилах. Вдруг рядом с ним встала девушка, которая посмотрела на картину и сказала, «Работа, которую Жак-Луи Давид рисовал 14 лет, настоящая сейчас находится в Лувре в Париже, это подделка». Девушка повернула голову, ее яркие глаза уставились на Мэтью, ее тон уже не был спокойным, как раньше, она сказала с некоторым волнением, «Привет, Мэтью, наконец-то я снова тебя вижу». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть, сразу узнал ее и ответил, «Привет, Лили». Он осмотрел девушку, «Ты стала выше». Девушкой была Лили Коллинс из Гарвардской школы Вестлик, которую он когда-то спас от злого директора. Правда, девушка была взволнована и повысила голос. Мэтью поднял палец в молчаливом жесте, и Лили тут же игриво прикрыла рот, а через мгновение понизила голос. «Да, я забыла, что мы в галерее», она прошептала, «до конца не верила, что ты тот самый Мэтью Хорнер». Мэтью улыбнулся, огляделся и спросил, «Ты сама сюда пришла?» «Да», Лили деловито кивнула. «Мама должна была поехать со мной, но у нее появились временные обязательства, и она попросила водителя высадить меня». Последовала пауза, а потом вопрос. «Мы можем вместе посмотреть выставку картин?» Лили моргнула своими светлыми глазами и спросила Мэтью. «Ты один, верно?» «Я тоже одна, конечно». Мэтью не стал отказываться. «Так получилось, что я не разбираюсь в картинах, мне нужен кто-то, кто знает о них». Лили подошла ближе, почти к самому уху Мэтью, и прошептала. «По правде говоря, я тоже никогда не интересовалась искусством, я пришла сюда просто ради интереса». Мэтью улыбнулся. «Ну тогда давай вместе насладимся нечитаемыми произведениями». Лили ярко улыбнулась, протянула руку Мэтью, подавляя волнение в своем сердце, и сказала. «Пойдем». Они продолжили свой путь, рассматривая картины и ведя беседу, но не понимая большинства работ, сосредоточившись на разговоре. «Я пишу тебе часто, почти по одному в месяц», Лили ворчала, «но так и не получила от тебя ответного письма». Мэтью сказал, слегка извиняясь, «Письма всегда обрабатываются в агентстве и до меня вообще не доходит». Они вошли в выставочный зал в конце галереи и, увидев, что там довольно людно, и не утруждая себя разглядыванием будущих шедевров, просто нашли свободный угол и продолжили болтать вместе. Лили добавила, «Я знаю, ах, так обрабатываются все письма поклонников моего отца, но у меня нет других твоих контактных данных». Во время беседы Мэтью узнал от Лили, что ее отец, известный британский певец Фил Коллинс, и что Лили Коллинс, настоящая старлетка и богатый ребенок. Лили. Мэтью услышал ее слова, задумался, достал из внутреннего кармана визитную карточку и сказал, «Здесь есть мой номер телефона и адрес личной электронной почты, не звони мне по телефону, я обычно не отвечаю, можешь написать мне по почте». Глаза Лили расширились. «Я правда могу говорить с тобой?» Кто-то прошел мимо и, казалось, когда услышал голос Лили, взглянул в их сторону, но тут же продолжил свой путь. Мэтью видел, как все больше людей входило в выставочный зал, и сказал Лили: «Конечно, ты можешь, но ты должна знать, что я часто занят и могу не ответить вовремя. Все в порядке, этого достаточно», — Лили поспешно ответила. «Пока ты можешь отвечать время от времени, я буду счастлива». Мэтью улыбнулся. «Я тоже рад знакомству с тобой, ты очень активная девушка». Лили сморщила нос. «Конечно, да, я определенно лидер в школе». Она, казалось, о чем-то задумалась и спросила: «Давненько ты не снимался? Последний фильм, «Рассвет мертвецов», был слишком страшным, чтобы я его могла смотреть. Фильм «Сокровище наций», в котором я сыграл главную роль, выйдет в прокат в День Благодарения». Мэтью поразмыслил и ответил: «Если тебе интересно, приходи на премьеру». Лили тут же кивнула. «Конечно». Они немного поговорили о фильме, и Лили спросила: «Мэтью, ты будешь участвовать в церемонии Young Hollywood Awards в июле? Пираты Карибского моря получили довольно много номинаций». Мэтью слегка покачал головой. «Мне не сообщили в Disney Pictures, и я не могу быть уверен в этом на данный момент. Очень жаль». Лили выглядела подавленной. «Я пишу колонку для журнала Yearly Girl и буду брать интервью на красной дорожке на церемонии вручения премии Hollywood Awards. Было бы здорово взять у тебя интервью». «Ничего, может быть, я пойду», — Мэтью заверил ее, а затем спросил, слегка удивившись: «Ты начала писать для журнала? Впечатляет». Лили слегка пожала плечами и сказала, немного самоуничижительно: «Это все из-за моих родителей, они рекомендовали меня». Мэтью, однако, сказал: «Yearly Girl – известный журнал, стали бы они просить тебя о статье, если бы ты была недостаточно хороша?» Лили подумала и улыбнулась. «В твоих словах есть смысл». Затем она предупредила: «Мэтью, если ты будешь участвовать в конкурсе Young Hollywood Awards, обязательно сообщи мне об этом заранее». Мэтью кивнул. Young Hollywood Awards – это главная летняя премия в американской киноиндустрии, созданная в конце 1990-х годов, известная как «Оскар молодых актеров Голливуда», победителями которой становятся в основном молодые люди в возрасте до 25 лет, преуспевающие в американской киноиндустрии, вливающие свежую кровь в киноиндустрию. Премия Hollywood Awards – крупное событие в средствах массовой информации. Именно поэтому ежегодная церемония вручения премии Young Hollywood Awards привлекла к себе столько внимания со стороны СМИ. Фильм «Пираты Карибского моря» был номинирован на несколько наград, но Disney Pictures, возможно, не смогла бы получить эти награды. Мэтью также должен готовиться к съемкам фильма «Мистер и миссис Смит», и тогда у него не обязательно будет время, и он не может совершить поездку только ради Лили. Лили оставила свой номер Мэтью и с облегчением увидела, что Мэтью сохранил его. Мэтью убрал телефон и немного поговорил с Лили, собираясь уходить, как вдруг, не успев обернуться, заметил маленькую девочку, проходящую мимо, за которой бежала женщина и кричала, чтобы девочка остановилась. Глава 302. Маленькая девочка, которая выглядела не очень взрослой, всего около 3 лет, вероятно, думала, что женщина позади нее пытается ее подбодрить, и чем больше женщина кричала ей, чтобы она остановилась, тем дальше она бежала, вскоре приблизившись к Мэтью и Лили. Только тогда она поняла, что Мэтью и Лили незнакомы, и тут же попыталась остановиться, вероятно, потому что слишком резко затормозила и чуть не упала на землю. Мэтью был близко к девочке и поспешно наклонился, чтобы помочь ей, а девочка подняла глаза на Мэтью, а затем открыла рот, будто собиралась заплакать. Женщина подбежала и забрала девочку у Мэтью, сначала взяв ее на руки и успокоив, а потом, бросив взгляд на Мэтью, сказала: «Спасибо тебе». «Ни за что», — Мэтью ответил. Эта выставка живописи имела определенный барьер входа, и те, кто приходил, были в основном богатыми или знаменитыми людьми. Он понял, что эта высокая женщина выглядит очень знакомо, особенно выделялась родинка в углу рта, которую он, кажется, часто видел в журналах и газетах, но не мог вспомнить, кто она. В этот момент Лили вышла вперед и поприветствовала: «Здравствуйте, мисс Кроуфорд». Глаза женщины сразу же обратились к Лили и внимательно посмотрели на нее, прежде чем подтвердить: «Ты, Лили». Она сказала: «Я не видела тебя несколько лет, ты уже большая девочка». Лили выглядела совершенно по-другому, совсем не так, как ее прежняя поклонница. «Прошло 3 года с тех пор, как мы виделись в последний раз, а моя мама все еще постоянно говорит о вас. Женщина сделала вежливое замечание. Передай от меня привет маме, я как-нибудь приглашу ее на кофе. Сказанное, вкупе с произнесенным Лили словом «мисс Кроуфорд», дало Мэтью представление о том, кто эта высокая женщина. «Мэтью, я хотел бы представить тебе». Как раз вовремя Лили собиралась сделать представление для обеих сторон. «Это мисс Синди Кроуфорд». Затем она представила Мэтью. «Мисс Кроуфорд, это Мэтью Харнер, мой друг». Синди обняла свою дочь, неловко кивнула и улыбнулась. «Большое спасибо за то, что поймал ее». Мэтью вежливо ответил. «Не стоит, это мелочь». Синди обратилась к девочке, которую держала на руках. «Кая, скажи спасибо». Девочка прошептала тихим голосом. «Спасибо, ни за что». Мэтью улыбнулся девочке. «Тебя зовут Кая, ты такая милая». Однако девочка отвернулась от Мэтью, и Синди, услышав комплимент Мэтью в адрес ее дочери, улыбнулась более искренне. «Ее зовут Кая Гербер, и она немного напугана». Мэтью махнул рукой. «Все в порядке». Синди обменялась еще несколькими предложениями с Мэтью, и вскоре к ней подошел мужчина. Она попрощалась и ушла вместе с дочерью. «Давай тоже пойдем, Лили». «Похоже, не хотела больше оставаться здесь. Я передумала, тут скучно и душно. С таким же успехом я могу пойти домой и поиграть в игры на компьютере». Мэтью согласился. «Как скажешь». Когда они шли обратно тем же путем, что и пришли, Лили добавила. «Я буду часто писать тебе письма, так что обязательно отвечай, когда у тебя будет время. Не волнуйся». Мэтью заверил ее. «Я обещаю, что буду отвечать тебе по крайней мере раз в 2 месяца». Лицо Лили тут же помрачнело. 2 месяца, может, раз в полмесяца, хотя нет, месяц будет в самый раз. Не дав обещаний, Мэтью ответил. «Я постараюсь». Прибыв в холл галереи, Лили сделала телефонный звонок и попросила своего водителя подъехать, а затем сказала Мэтью. «Я оставлю тебя». Мэтью кивнул. Лили помахала ему рукой и быстро вышла из вестибюля галереи. Выставка оказалась не такой, как ожидал Мэтью. Она была явно немного высокопарной, и на ней не было картин для продажи. Эти картины будут демонстрироваться всем гостям постоянно, без возможности продажи. По мнению Мэтью, организаторы хотели сделать достаточно рекламы и продвижения, чтобы создать достаточную известность, прежде чем продавать их на аукционе по высокой цене. Но он не знал, как их купить, и был готов уйти. Однако человек по имени Роберт Фернандес появился как раз в нужный момент, подошел к Мэтью и сказал: «Закончили смотреть, мистер Харнер?»